Глава 22. Из искры возгорится пламя. По ярко-голубому небу Тирра плывут величественные белоснежные облака, иногда прикрывая собой большой красный рекус. Мягкий теплый ветер шаловливо сдувает цветастые лепестки с цветущих садов. Те бумажными самолетиками подолгу парят в воздухе. Захватывающе, красиво, а запах просто одуряющий. Ярослав шел, вдыхая полной грудью. Необычная красота манила, хотелось отгородиться от всего и спокойно посидеть хотя бы пару часов, полюбоваться этими красотами. К сожалению, этого времени у него не было. Это строение было очень похоже на земные амфитеатры времен Римской империи. Здесь проходили финальные поединки учеников. Здесь же сдавали экзамены. На этом экстренном совещании их было 99, весь цвет школы. Один человек и одно задумчивое привидение. Вопросов была масса, и большинство было обращено к Ярославу. Ничего удивительного. Весть о том, что лефары могут получить доступ к магии, вызвала небывалый ажиотаж. Так что Темного попросили выйти на трибуну и ответить на вопросы. Было как-то не по себе. На него, похоже, уже смотрели как на мессию. Ярослава это обстоятельство по-настоящему пугало. Опять же, нужно было как-то прекращать этот балаган. Отмеренное время уходило как песок сквозь пальцы, а он еще даже не приступил к обучению. Юноша вышел в центр амфитеатра, поднял руки, призывая к тишине, и громко сказал. Акустика здесь была великолепная. «Уважаемые! Прошу не считать меня каким-то избранным. Посмотрите, я из плоти и костей, как и вы. Скажу больше, без магии я как боец ничтожен. Любой из ваших младших учеников сделает меня за несколько секунд, да и в самой магии пока только в самом начале пути. И вместе с тем, да, я основатель нового направления, и это магия аффекта, можно сказать, магия сильных эмоций. Думаю, это направление подойдет лефарам. Согласитесь. Ваш народ очень эмоционален. Не скажу, что это будет просто. Да к кому я говорю? Вы лучше меня знаете, что любое мастерство достигается терпением и болью, потом и кровью. Скажу честно, пока мне самому приходится идти буквально на ощупь, но успехи уже есть». Тишина в этом огромном строении установилась мертвая. Наконец поднялся знакомый стремительный пятнистый лефар. «Извини, землянин, это не принято, но, может, откроешь свою специализацию и успехи в магии, а то уже очень много на уровне слухов и предположений, а домыслы плохие советчики». Ярослав раздумывал несколько мгновений, советуясь с Евой и Ляном, и решился, громко сказав. «Ева, выведи на всеобщее обозрение уровень специализации и статы навыков, достигших ранга мастер». Само появление рядом с Ярославом помощницы вызвало гул, а вот созерцание статов заставило опять замолчать собравшихся. Яр Темный, уровень 12, убийца высших, специализация сумеречный дракон, мастер взлома 4 категории 450, мастер магии аффекта 2 ранга 280, мастер короткого портала 2 ранга 230, мастер маг-хакинга 3 ранга 210. Мастер-конструктор магии первого ранга 160. Мастер парных мечей первого ранга 160. Мастер магической микромоторики первого разряда 160. Мастер теней первого ранга 140. Увидев этакое, амфитеатр уж в который раз будто взорвался. Пришлось ждать. Когда страсти поутихли, где-то в задних рядах встала лефара. Ярослав впервые видел прекрасный пол этого народа. Самопроизвольно вырвалось из уст Темного, благо из-за гула это не было расслышано. Дочь Тирра была не просто красива, она была сногсшибательна. Блестящая искрящаяся шкура с легким голубым отливом, огромные насмешливые ярко-зеленые глазищи, а вокруг них топорщились небольшие радужные перья. Не существо, а какая-то неописуемая красота и грация в одном флаконе. Хочешь, не хочешь, а ее образ вызывал кратковременное остолбенение. Хлопнув пару раз глазищами, она, слегка выгнувшись, томным грудным голосом представилась Трия Ас и спросила: «Как будут отбираться те из нас, кому посчастливится заниматься магией?» Яр перевел дух, медленно и бесшумно выдыхая, и ответил: «Тут все просто. Все лефары, кто захочет, без ограничений». Тут, надо сказать, не сразу удалось продолжить диалог. Возможно, сам древний амфитеатр не видывал такого лихого буйства. Похоже, лефары окончательно слетели с катушек. Ярославу, как свидетелю оного хаос-действа, думалось, что у этих слегка бесноватых просто не может не получиться с магией аффекта. На самом деле это их направление, потому как сильных эмоций кругом, как волн в море. Всех привел в чувство Тегин Ри. Как он орал, как орал. Удивительно, что никто не ринулся прочь, зато тишина опять воцарилась полная. «Обоснуй, пожалуйста, свои слова, Яр, прозванный Темным», — попросил глава наставников. Яр кивнул и продолжил. «Право, ведь все логично. Ваш мир прошел трансформацию, при этом действии выживают только те, у кого есть источник. Ныне живущие или потомки выживших, или свидетели оного. Сильно удивлюсь, если кто-нибудь из вашего народа возжелает и не сможет приобщиться к магии». Яр демонстративно оглядел весь амфитеатр. «Вот у находящихся здесь, например, он у всех присутствует». Собравшиеся опять зашумели. «Прям не народ, а необъезженные мустанги бури какие-то», подумал Ярослав и довольно засмеялся. И как ни странно, собравшиеся опять затихли, и все то же совершенство, назвавшееся Трия Ас, вкрадчиво, слегка сузив глаза, спросила: «Почему вы смеетесь?» «Я впечатлен и доволен. Вы...» И Ярослав повел рукой, указывая на собравшихся. «Как непокоренные дети бурь. За тысячелетия враг, по сути, ничего не смог с вами сделать. Спасибо вам, лефары. У нас, землян, теперь есть хороший пример несгибаемой воли». Все лефары как один громко зарычали и несколько раз ударили по каменным ступеням когтями. А Яр все же скорее по мимике и с помощью интуиции сумел распознать, что в ответ ему прокричала обворожительная дочь Тирра. «Вы великолепный лидер!» А дальше и сам Ярослав оказался ошарашен. Он получил заявление о вступлении в клан от Трия Ас. Юноша не стал даже думать, кто же от такого откажется. Последующее он уже не контролировал. Все пошло совсем не по тому сценарию, который Ярослав обдумывал. Что ж, это стало привычным. К нему спустилась Трия Ас. Рядом она смотрелась даже еще ярче. Она же прокричала с вызовом и грозой в голосе: «Довожу до сведения всех лефаров. Я вступила в клан землянина Ярослава Темного. Такому Аюру нужен хороший телохранитель. Прошу собратьев не проявлять излишней агрессии к моему клан-лидеру. Вы все знаете, чем это закончится». Пока лефары традиционно орали непонятно что, Трия Ас тихо сказала: «Хочу быть первой в получении дара. Аюр, прошу вас». «Риск», — также тихо сказал Ярослав. «Для меня это тоже впервые». Лефара улыбнулась. Яр так и не понял, чего в этой улыбке больше — нежности, доброжелательности или агрессии. «Риск, мой Аюр, дело благородное», — ответила Лефара. «Как по-земному сказано, удивительно», — подумал Ярослав. «Тогда приготовься, возможно, будет больно». Трия Ас очень тихо, мягко и нежно заурчала, прошептав прямо в ухо юноше: «Боль, моя лучшая подруга. Действуйте, вождь. Братья будут еще минут 5 возбуждаться, а я уже готова. Мрррр». Ярослав никогда бы не стал этого делать, если бы не знал точно, что нужно предпринимать шаг за шагом. Теперь, понимая, что эти знания и уверенность, он, скорее всего, черпал из своей основы. Темный глянул на ряды широких каменных ступеней, поднимающиеся вверх. Похоже, Трия Ас права. Лефаров затянуло в водоворот яростных споров, круто сдобренных рычанием и энергичными жестами. В этом даже главный наставник не отставал, и Яр кивнул, соглашаясь. «Работаем!» Лефара на это сощурилась, словно от удовольствия, и заурчала. «Обалдеть! Крышу бы не снесло!» Сосредоточился, обратился к своему источнику. Реальный мир в одночасье перестал существовать, а мир энергии встретил темного непередаваемой красотой и хаосом бушующих энергий, со всех сторон вздыбленных стеной. К этому никогда не привыкнуть. Триас Яр нашел сразу идеальные пропорции оболочки. Ни с чем не спутаешь. А вот распределение энергии у лефаров отличалось сильно. В нижних конечностях потоков было вдвое больше, и они были более широкими, чем в верхних. Возможно, это результат такой однобокости, вызванной длительным развитием только короткого портала, предположил Ярослав. Привычных энергетических узлов почти не было, зато что-то подобное просматривалось в основании каждого когтя и даже клыков. Больше всего его поразил источник. Он был небольшой и походил на звезду, покрытую толстой потрескавшейся коркой, пепельного цвета. Больно смотреть, но еще проглядывалось огненное ядро. «Хорош разглядывать даму, это становится даже неприлично», — укорил себя Ярослав. «Пора действовать». Распалить, увеличив вдвое свой источник, получилось неожиданно легко. Темный бы мог, пожалуй, и еще добавить. Ограничений он не видел. Оказалось, наличие сторонних эмоций может сильно помочь. А кругом было столько этой энергии, что даже не верилось. Казалось, кругом разлито целое нескончаемое бушующее море со своими приливами и отливами. Юноша смотрел на это буйство и словно кричал: «Давай, давай!» Накручивая себя все больше и больше, наконец накопленное вылилось в основное неистовое желание. «Это неправильно! Эта потухшая звезда должна гореть, сиять, бушевать!» Его источник слушался безукоризненно. От одного из мощных выбросов оторвался фрагмент и пылающим астероидом врезался в темный источник Триас. Взрыв, по мнению Ярослава, получился фееричный. Захватывающее зрелище, его даже качнуло. И главное, теперь в груди Лефары ярился, бился, пусть и маленький, но очень яркий источник. «Ух!» — выдохнул да нельзя довольный Ярослав. «Нет же, это было еще не все. Хотелось крикнуть: «Привет, постоянная неожиданность!» Перед глазами замаячило. «Воссоздан источник второй категории. Маг ранга подмастерья. Возможно передать заклинание. Спутник малое лечение. Да, нет». Выбрал, конечно, да. Надеюсь, что Лефаре понравится. Единственное, что теперь по полной досаждало Ярославу, это уже ощутимое давление. Сильно разгулявшаяся вокруг энергия, исходящая от Лефаров, чрезмерно скопилась вокруг. Яру уже казалось, что эта стихия раскачивает его, будто он в жидкой среде, а оголенные участки тела нет-нет да пощипывало, словно слабым током. Пришла идея. Нужно как-то это все успокоить. Можно попробовать втянуть в себя энергию, тем более теперь у него есть второй источник, который юноша никак не ощущал и не видел, но знал, что он есть. Может, нужно его задействовать? Решено. Пробую. Почему-то самой подходящей для этого представилась черная дыра со своими поглощающими способностями. Ярослав вполне реалистично и уверенно представлял себя оной. Темной безмерной мощью, вбирающей в себя всю эту оранжевую дымку, идущую от живых разумных. Он, конечно, ожидал какого-то эффекта, но такого точно нет. Ослепило. Пару секунд парень даже соображать не мог. Два его источника вспыхнули, как две сверхновые, увеличившись в размере раз в 10, и продолжали увеличиваться, а главный герой этого фаер-шоу с раскинутыми руками выглядел и вовсе как добела раскаленная дуга. Он даже видел по-особому. Где-то очень далеко узрел что-то черное и ненавистное для всех лефаров и нарастающую опасность. Яр чувствовал ее каждой клеткой своего тела. Неимоверно и немедленно хотелось исторгнуть из себя эти сияющие излишки. Юноша все ясней понимал. Такого объема ему не переварить, и у него на раздумье буквально секунды, или здесь будет Армагеддон, к который уничтожит все живое на многие километры. На возбуждение в себе невероятной злости и силы потребовалось не более 3 секунд, и парень всем этим запалом с излишками выстрелил в далекую черную гору, почему-то посчитав это правильным, и тут же ощутил себя человеком, опять обретя обычное зрение, при этом узрев лишь хвост огромного метеора с неимоверным шумом удаляющегося к горизонту. Взрыв был ужасный. Яр упал от сотрясения почвы. «Блин, неужели это сделал я, пацифист по рождению?» – прошептал Ярослав. На горизонте вырастало огромное пылевое облако грибовидной формы, как от термоядерного удара. Было и еще не менее, если не более удручающее обстоятельство. Все лефары, собравшиеся в амфитеатре, лежали в каких-то нереальных позах. Никто из них не поднимался, даже не шевелился. При этом глаза были широко открыты. Вот тут молодой маг испугался серьезно, побелев лицом. Бросился к лефаре. Она дышала ровно, в глазах плескалось полное безразличие. «Что с тобой?» – заорал Ярослав, глядя глаза в глаза, заметив лишь, что на его крик вертикальные зрачки лефары чуть сузились. Первый лечебный блок ударил в триас, а через мгновение юноша слегка перевел дух. Уже на первом малом лечении лефара подскочила чуть ли не на метр. «Что это было?» – спросила она, при этом поежившись. Видимо, вспомнила свое состояние. «Похоже, я перестарался. Хотел уменьшить градус эмоций собравшихся и забрал все до крайней степени апатии». Трио Ас, кивнув, согласилась и уточнила. «Смертельные апатии. Знаешь, учитель, даже дышать было лень. Ай!» — вскрикнула Лефара. «Я маг, и у меня 2 заклинания! Заорала Трио Ас, сгребла обескураженного Ярослава в объятия и совсем по-земному расцеловала. «Трия! Трия!» – залепетал новоиспеченный наставник. «Нужно остальных восстанавливать!» Объятия неумолимо сжимались. «Ух!» – перевел дух, душевно растрепанный поцелуями, когда его освободили. «Не переживайте, наставник, эти просто так не умрут. Они только спасибо скажут за новый опыт. Каждый сейчас ведет с собой борьбу. Я маг! Я маг!» Опять загласила Лефара, прыгая и радуясь, как маленькая девочка. Ее самая большая детская мечта осуществилась, и опять объятия, и снова поцелуи. «Стоп!» — крикнул Ярослав, как отрезал. Лефара неожиданно встала по стойке смирно и застыла, как вкопанная. «Ого!» — восхитился Ярослав. «Трия, я говорил, что Лефарам очень подходит магия аффекта». Ягуара с расширенными, как блюдце, глазами закивала. «А сейчас я скажу, что если вы не сможете обуздать свои эмоции, ничего путного из этого не выйдет. Для успеха нужен еще самоконтроль, а вам, можно сказать, двойной. Эй, ты что? Не нужно тут на колени бухаться!» Удерживая ее лапы, раздраженно выпалил Ярослав. Требовалось срочно что-то делать. «Давай, соберись. Если у тебя есть свободные очки характеристик, вбивай в заклинание по полной». «Есть. Готово», — тут же доложила Трия Ас. «Сколько?» «По 80», — как солдат отчеканила Лефара, вытянувшись в струнку. «Отлично. Делаем так. Ты лечишь одного за другим и делаешь это беспрерывно. Я поддерживаю твой тонус». Темный не дал ей сказать. «У тебя получится, даже не думай. Главное, постарайся все те эмоции, что ты недавно тут демонстрировала, вложить в лечение. Трия, ты, наверное, не раз видела, как работает лечебная магия. Представь образно, что теперь это делаешь ты. Вера в это должна быть железная. Настрой, накачай себя уверенностью в победе. Как перед боем. Давай, Трия, давай, жги!» Едва ли не прокричал Ярослав и подтолкнул ее, будто из гнезда вытолкнул. И у нее получилось. Они шли по рядам, и следом бежали живительные широкие зеленые полосы. Лефары тут же начинали шевелиться. Ягуара, похоже, поймала кураж и перла вперед, как дальнобойный локомотив. Ярослав, идущий следом, едва успевал ее поддерживать. Иногда приходилось даже врубать первый лечебный блок на себя. Наконец, Этот марафон «Апатии нет, жизни да» закончился, и Трия, отличив последнего пострадавшего, громко расплакалась. Ярослав подошел, приобнял. «Ты справилась, отличная работа!» Оказалось, это было не все. Пришлось еще приводить в чувство старика привидения, слетевшего вниз. Магия Ярослава его тоже зацепила, как и тех лефаров, которые находились в пределах полукилометра от амфитеатра. Слава системе, никто сильно не пострадал. Ушибы и гематомы не в счет. Кругом проистекала бурная организованная деятельность. Еще не совсем пришедшими в себя наставниками занимались их ученики, повсеместно отпаивая кукусом, и уносили или уводили под руки в палаты. К Ярославу, похоже, даже подходить побаивались, обегая стороной. Его первая ученица тоже куда-то ускакала в припрыжку. Юноша решил немного передохнуть, раз есть такая возможность, а заодно разобраться, что там опять сигналит в углу зрения. Присел на мягкую траву, прислонился к древним стенам амфитеатра. Хорошо-то как, спокойно, никто не дергает и вопросов не задает. Объявление системы было три. Одно обычное, второе глобального значения, а третье какое-то черное в туманной дымке. «Вот же етить твою! Ну откуда? Что там я опять двинул, развил?» Яр немного подышал, полюбовался на причудливые облака планеты Тир и начал с обычного. Думал, будет попроще, а увидел вот это. «Создано заклинание, присвойте имя. Номер 1 неизвестно, 14 часов 32 минуты 45 секунд. Дебаф «Высшая апатия 129 существ», 9 ранг. Создано заклинание, присвойте имя. Номер 2 неизвестно, 14 часов 36 минут 11 секунд. Убито 183 655 существ. Окончательно 46 832, 9 ранг». Смачно про себя выругался. «Вот это я дал! Ладно, с первым все понятно, а со вторым-то что? 183 тысячи, это куда я попал? Нужно обязательно залезть на колокольню и поглядеть». Первое заклинание с апатией получило название «Черная дыра», собственно, то, что и представлял Яр. А второе обосновано «Армагеддон». Открыл следующее объявление, уже привычно выскочило. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Маг неизвестный совершил невозможное в магическом искусстве. Осуществлено создание нескольких высших заклинаний, превышающих ранг создателя. Выполнено достижение «Прыжок выше головы». Награды. Мастер магии аффекта плюс 2 ранга. 1000 очков характеристик премиум, без ограничения гор. 10 миллионов золотом». Не стал думать, что за глобалку дали как-то не так. Посмотрел вначале выполненное достижение «Прыжок выше головы» и обомлел. Такая дарованная способность стоила всего предыдущего. «Портал трех невозможно. Невозможно засечь, невозможно отследить, невозможно блокировать». 1000 очков характеристик решил вложить в мастеров. Больше всего, без сожаления, в магию аффекта. Целых 600 единиц. А то получится, заклинание создал, а пользоваться не сможет. К тому же, как основателю, ему положено быть на уровне. Получилось так. «Мастер магии аффекта 10 ранга, 1040 очков. Мастер взлома 4 категории, 450. Мастер маг хакинга 4 ранга, 400. Мастер короткого портала 2 ранга, 230. Мастер конструктор магии 2 ранга, 210. Мастер парных мечей 2 ранга, 210. Мастер магической микромоторики 2 разряда, 210. Мастер теней 2 ранга, 210. Открыл последнее объявление. Оказалось... Ах-ха-ха! Та еще неожиданность! Даже читать было интересно. Теперь получается, Яр еще и в авторитете. «Внимание! Экстренным тайным советом 4 гильдий за единовременное убийство 183 655 существ неизвестному присваивается титул «Жнец душ». Герб украшается 4 черными крестами снизу. Определяется только входящими в совет членами гильдий. Отклонить, утвердить, отложить. Гильдия ассасинов пояса миров, репутация плюс 1000, максимум. Первая высшая татуировка усиления гильдии бесплатно. Гильдия воров пояса миров, репутация плюс 1000, максимум. Первая высшая татуировка усиления гильдии бесплатно. Гильдия контрабандистов пояса миров, репутация плюс 1000, максимум. Первая высшая татуировка усиления гильдии бесплатно. Гильдия наемников пояса миров, репутация плюс 1000, максимум. Первая высшая татуировка усиления гильдии бесплатно. Интересно, а откуда они узнали точную цифру убитых? У меня же инкогнито стоит. Ну да ладно, когда-нибудь я об этом узнаю. Или здесь, как и у нас, тайные сообщества знают чуть больше всех остальных? Юноша призадумался и, показалось, рассудил здраво. Впереди Академия, а такие связи, особенно в столице пояса миров, всегда пригодятся. А может, и жизнь спасут, или наоборот. На ум пришла старая поговорка: «Дают – бери, бьют – беги». Выбрал утвердить. Посидел еще немного на травке, побездельничал и решился пойти на смотровую башню с колоколом. Оттуда, если удастся попасть на самый верх, точно можно будет увидеть силу удара Армагеддона. С удовольствием прошелся по желтой песочной дорожке вдоль озера, среди цветущих деревьев. Смотровая башня вблизи выглядела внушительно. Строение было явно древнее, сродни крепостной стене, выложенное из таких же огромных размеров блоков. У прохода стояли вооруженные до зубов воины. Придумывать ничего не пришлось. Четверо стражей как один склонили головы. Один из них спросил уважительно: «Чем вам помочь, Аюр?» Яр дернул плечом, сказав: «Мне нужно осмотреться, а сделать это лучше всего с башни». «Тан, проведи», — приказал все тот же Лефар и с небольшой заминкой спросил у проходящего мимо Ярослава: «Аюр, если можно, скажите статистику удара огненной горой. Мы тут уже давно спорим». 183 000, 46 окончательно», — буркнул на автомате Яр и вошел внутрь, и сразу пожалел о содеянном. «Вот зачем, а?» Наверх почему-то бежали. Хоть парень и был не против размяться, но где-то на середине пути понял окончательно, что до Лефара в физическом плане ему еще ой как далеко. Дальше шел на одной воле, сопровождающий смиренно маячил чуть впереди. Наконец вышли на свежий воздух. Ярославу показалось, шли полдня. Он отдышался и подошел к высокому парапету. Ожидал чего угодно, но не такого масштаба. Черного холма горы не было. Вместо него огромный кратер, уже заполняющийся водой. Со спины подошел Тан, сопровождающий, поклонился и с придыханием сказал: «А здорово вы, Аюр, гнездо смерти разрушили». «Ну вот, и спрашивать нет нужды. Теперь понятно, откуда такая статистика», — подумал Ярослав. «И много таких гнезд по тиру разбросано, Тан?» Лефар горько вздохнул. «Много, Аюр. Говорят, каждую 1000 или чуть меньше километров одна от другой стоят». Прибежал посыльный, сходу заявивший: «Аюр, главный наставник вас к себе просит». «Вот как, просит». Остаток дня темный провел с Теген Ри и своей самозванной телохранительницей в личных покоях Ягуара. Яру пришлось ответить на все мучающие Лефаров вопросы о своем перерождении, о соратниках и клане, о предстоящем поступлении в Академию и, конечно, о своих планах и видении дальнейших действий. Поговорили и о безопасности. Решив с посвященных в таинство магии и часов ускорений брать предельной жестокости клятву, скрепленную системой. Все понимали, чем больше они продержат в тайне эти секреты, тем лучше. Поздно вечером собрались снова, только малым составом. Главный наставник Теген Ри, его три помощника, привидение Круст, Трио Ас, от которой было уже не отделаться, и Ярослав. Наставники выбрали, как они их называли, старые залы. Это целый комплекс залов и мест для занятий, стоявшие в отдалении, на севере отгороженных стеной земель. Установить часы ускорения решили здесь. Наставники по очереди отчитались о состоянии залов, воде, канализации и морозильной камере, заполненный провиантом на 30 лет. Казалось, учли все сотни мелочей. И вот, наконец, с бюрократией было закончено, и они остались вчетвером. «Ну что ж», — сказал Ярослав, подойдя к часам, смело сделал 16 оборотов ключом и установил автоподзавод на 9 дней, успев еще крикнуть в реальности «Поехали!».